В докладе генералы не без выгоды для себя заметно преувеличивали немецкие силы, находящиеся в Италии, и сопротивление, которое они оказывали десанту. Соотношение сил, как оно выглядело в подсчетах генералов, должно было доказать, что союзники стоят на итальянской земле перед противником, обладающим превосходством и в живой силе, и в технике. На юге 11 англо-американских дивизий сражается против 9 немецких, зато на севере у немцев имеется еще 15 дивизий в резерве. Таким образом, немцы располагают на итальянской земле могущественной армией, которая уже сегодня насчитывает 24 дивизии. Если переброска англо-американских сил пойдет так же хорошо, как и до сих пор, то в ноябре у союзников будет 13 дивизий, в декабре 14-15, в январе 16-17. Иначе говоря, даже через 3 месяца превосходство будет у немцев. Вместе с тем, темпы переброски техники на континент опасно сократились. Было бы у союзников достаточно десантных судов, они сумели бы более искусно маневрировать, направляя силы на фланги. Но этих судов у союзников на итальянском театре нет. Таким образом, есть угроза, что немцы, которым все это, разумеется, известно, навяжут сражение, обратив союзников вспять и, быть может, опрокинув в море. Немцам, которые последний год терпели поражение на всех фронтах, очень нужна победа, и не исключено, что на риск такого сражения они пойдут. В то время как Сталин читал этот текст, испытывая немалое удовлетворение и от самого чтения, Иден и генерал Исмей, затаив дыхание, слушали. Видно, расчет заключался в том, что Сталин должен прочесть текст до беседы, поэтому и был подготовлен русский перевод доклада, что англичане делали нечасто. Сталин закончил чтение и осторожно потер глаза тыльной стороной руки. Глаза устали. «Так», — произнес он, раздумывая, — «а по тем данным, которыми располагаем мы, на юг от Рима 12 англо-американских дивизий сражается с 6 немецкими, при этом на реке По расположилось еще 6 немецких дивизий». Он умолк, задумавшись. «Но допускаю, что генералам Эйзенхауэру и Александру все это известно лучше». Теперь, когда доклад генералов сделал свое и по всему озадачил русского премьера, надо было предпринимать главное, и, как это виделось сейчас Идену, самое трудное — перекинуть мост к Черчиллю. «Так, значит, 24 дивизии». Еще раз сказал Сталин и печально покачал головой. Доклад генералов неожиданно озадачил его. «Премьер Черчилль хотел, чтобы вам было сообщено все новое о наших итальянских делах. Он полагает, что кампанию в Италию надо довести до победного конца независимо от того, как она повлияет на Оверлорд», — заметил Иден. «Он уже начал сооружать мост, и каждый камень, положенный в основание, стоил ему немалых сил. Как видите, положение непростое, тем более необходимо, чтобы главы правительств встретились как можно скорее», — добавил он неожиданно для себя. Он хотел подготовить последнюю фразу, а она возникла внезапно. Сталин посмотрел на Идена, ухмыльнулся, кажется, он проник в нехитрый замысел англичан с докладом Эйзенхауэра. «Если не хватает дивизии, то тегеранская встреча не создаст их». Он продолжал смотреть на Идена, но от его ухмылки не осталось и следа. «Означает ли только что прочитанное отсрочку Оверлорда?» Он вновь умолк, но его глаза все еще были обращены на Идена. Ему был очень важен ответ министра. Его так долго и столь многократно обманывали, что он постоянно ждал подвоха. О том, что подвох имел место и теперь, можно было и не думать. Оставалось установить, где именно этот подвох. До того, как доклад генералов Эйзенхауэра и Александра будет изучен Верховным военным органом союзников, ничего нельзя сказать, — заметил Иден с нарочитой вялостью. Теперь, когда инициатива беседы перешла к нему, он мог порисоваться. «Есть немалая трудность на пути к Оверлорду. переброска в Соединенное Королевство 7 дивизий, показавших себя в Италии. Учитывая нынешний момент, переброску придется отложить, но трудно предполагать, как это скажется на десанте, — отметил он все так же вяло.